Стояла необычная тишина, и Ян удивился, что секретарши не трудятся усердно, как он привык видеть в лондонской конторе в те дни, когда мадам находилась в офисе. Скоро он понял, почему. Его пригласили присесть на софу с золочеными кистями, которая смотрелась бы более уместно в домашней обстановке, нежели в офисе. Перед ним лежал экземпляр последнего номера «Вог», и он заметил золотые скрепки, заложенные в первом разделе, чтобы отметить рекламные объявления «Рубинштейн», а также две серебряные скрепки, отмечающие редакционные статьи о «Рубинштейн». Аналогичную практику мадам установила в лондонском и парижском филиалах. Не успел он открыть журнал, чтобы прочесть первую передовицу, как из соседнего кабинета вышла энергичная молодая женщина и сказала без тени сожаления: «Я Руфь Хопкинс, секретарь мадам Рубинштейн». Ввиду чрезвычайных обстоятельств она была вынуждена срочно уехать на фабрику в Лонг-Айленд-Сити. Она распорядилась, чтобы я проводила вас к начальнику отдела кадров, который... Ян вскочил на ноги. Он был зол как никогда. Он не отдавал себе отчета в том, что говорит. «Я пришел не за тем, чтобы встречаться с начальником отдела кадров. Мадам Рубинштейн, как всегда, демонстрирует свои дурные манеры и незнание человеческой натуры. Как она смеет?» Его вспышка, похоже, нисколько не смутила молодую женщину, хотя другие секретарши открыто уставились на него. «О, прошу прощения», — сказала она, — «явно не чувствуя никакой вины. Вы хотели бы видеть кого-нибудь еще? Начальника отдела маркетинга, рекламы? Вы заинтересованы в заключении контракта на поставку какого-либо товара?» Ян презрительно фыркнул. В этот миг он осознал всю бесплодность своей мечты. Вот как мадам Рубинштейн будет к нему относиться, если он продаст ей свои уникальные духи, как к простому поставщику. А он достаточно наслушался ее высказываний о поставщиках, которых она считала жуликами, мошенниками и идиотами, и не забудет об этом до конца дней. Не имело значения, что изысканный аромат мог долгие годы приносить обеим компаниям, его и ее, огромные деньги, не говоря уже о его личном авторском гонораре. В глазах мадам Рубинштейн он останется поставщиком, а не артистом. С тем же успехом он мог бы продавать бутылочные пробки или пуховки для пудры. Виктор был прав. Рубинштейн не способна относиться к людям, которые ведут с ней дела, как к равным. Он снова пытается сунуть голову в петлю, от которой Виктор некогда избавил его. Хотя Руфь Хопкинс шла за ним по пятам вдоль всего коридора, инстинктивно чувствуя, что ее начальница не обрадуется, если она даст ему ускользнуть, Ян был настолько взбешен, что даже не отвечал ей, пока не добрался до лифта. И только когда открылись двери кабины, он сказал: «Можете передать мадам Рубинштейн, что ее грубость позволила мне сделать неожиданное открытие. Она упустила шанс, который выпадает раз в жизни. Всего доброго». На противоположной стороне улицы находилось небольшое кафе. Все еще кипя от негодования, Ян быстро проглотил одну за другой две чашки кофе, чего он никогда бы не сделал в нормальном состоянии. Потом его охватило уныние. Существовало множество фирм, к которым он мог бы обратиться. Самым очевидным решением была компания «Элизабет Арден», но он в глубине души понимал, что этот аромат им не подходит. Он рассчитывал зайти в институт Луизы Тауэрс, ближе к Ленчу, полагая, что его беседа с Рубинштейн продлится по меньшей мере часа два. А сейчас не было даже четверти одиннадцатого. Что ж, он не часто бывает в городе. Он вполне может просто пойти взглянуть на институт, даже если не осмелится войти. Забавно. Но от того, что он уже достаточно поволновался сегодня, Ян не испытал ожидаемых эмоций, когда приблизился к небольшому зданию, расположенному в 10 кварталах севернее. Еще не остывший, затаенный гнев, по сути, ожесточил его. Он обманывал сам себя. Ему следовало знать, что он непременно войдет, как только увидит этот дом. Он робко открыл дверь, и тотчас раздался мелодичный звон колокольчиков. насколько живительной была царившая здесь атмосфера и как разительно она отличалась от вычурного розового заведения, которое он недавно покинул. Девушка с приветливой улыбкой и нежной кожей вежливо спросила его: «Чем могу быть полезна, сэр?» Он не знал, что сказать. Проклятое слово «поставщик» все еще терзало ему душу. Он неуверенно пробормотал: «Люд, миссис Тауэрс здесь сегодня?» «Да, но, боюсь, она занята, сэр. Вы хотели записать кого-то на прием? На консультацию косметологу, вероятно?» Он покачал головой и пошарил у себя в кармане в поисках визитной карточки. Он уже собирался вручить ее девушке, когда открылась дверь, и женщина его мечты вошла в приемную. Если он раньше считал ее красавицей, то теперь она была окружена сиянием, аурой величия. Ему захотелось убежать. Вместо этого он словно прирос к месту, с языком, прилипшим к гортани, осознавая, что выглядит в точности так же, как и чувствует себя, совершенно потрясенным. Она колебалась какую-то долю секунды, а потом подбежала к нему. Ян Фейнер, какой чудесный сюрприз! Не верю своим глазам. Что ты здесь делаешь? Я прочел о твоем институте. Мои поздравления. Он производит впечатление. Людмила радостно захлопала в ладоши. Он подумал, что она никогда не была такой в Лондоне. Счастливой, уверенной в себе и, помимо всего, очень красивой. Тебе правда нравится? Она взглянула на часы. Ян заметил, что циферблат оправлен бриллиантами. У нас столько работы, мы заняты от рассвета до заката. Я бы с удовольствием показала тебе все остальное, но у нас, естественно, непрерывно идет прием, и кабинеты заняты. Но что ты тут делаешь? Постой, не говори мне. Мартин, дай мне посмотреть журнал. На ней был простой белый шерстяной костюм, отличный покрой которого подчеркивал достоинство ее прекрасной фигуры. Ян никогда не видел ее в белом, никогда не видел на ней такой элегантной одежды, явно смоделированной ведущим дизайнером. Но, с другой стороны, теперь она могла позволить себе все, что угодно. Ему стало больно, какой ужасный получился день. Он почувствовал себя полным неудачником, хотя знал, что это неправда. Слава богу, он надел один из двух своих дорогих костюмов. «Людмила, я должен идти. Приятно было увидеться». Она обернулась с улыбкой, которая перевернула ему душу, как и всегда. «Не называй меня так больше, Ян. Я теперь Луиза и в деловой жизни, и в частной. Для этого есть множество причин. Но давай пойдем куда-нибудь и выпьем кофе». Не дожидаясь ответа, она продолжила: «Мартин, это мой давний друг. Я ухожу, но вернусь примерно через час. Если позвонит мой муж, передайте ему, что я побежала по делам, и позвоню ему до ленча». Они пошли пешком по направлению к Ист-Ривер. Луиза сказала, Ян пытался привыкнуть думать о ней как о Луизе, что знает ресторанчик в небольшой гостинице, где они смогут спокойно поговорить. Неужели она всегда могла пробудить в нем желание рассказать ей все? Ян не помнил, но по мере того, как один час превращался постепенно в полтора, он по обыкновению рассказал ей о себе гораздо больше, чем она о себе. Да ей и не нужно было ничего рассказывать. Ее внешний вид красноречиво свидетельствовал об удаче, той трудноуловимой удаче, которая влечет за собой опьяняющий и неотразимый запах большого богатства и власти. Он попытался описать свою предыдущую встречу в легкомысленной, веселой манере, в какой он частенько рассказывал истории о мадам Рубинштейн, но у него ничего не вышло. Сначала Людмила, перекрестившаяся в Луизу, ничего не сказала. Потом, когда он закончил повесть о своем унижении, она легко дотронулась до его руки. «Можно мне понюхать духи?» — попросила она, глядя ему прямо в глаза. Она загипнотизировала его. Он и помыслить не мог, что когда-либо сделает нечто подобное. Но он отдал ей заветный пузырек. На сей раз он не проронил ни слова, когда она сначала понюхала флакон, затем немало его удивив, брызнула капельку духов на обратную сторону кисти, чуть пониже ладони, туда, где прощупывается пульс, как это делают профессионалы, и подождала несколько минут, прежде чем поднести руку к носу и снова вдохнуть запах. Прошло не меньше 3 или 4 минут. Потом она быстро заговорила: «Ян, из того, что я тебе говорила, и ты сам читал в газетах, ты знаешь, что я замужем за очень влиятельным человеком. Дело, которое начиналось как забава, уже принесло такой успех, масштабы которого мой муж едва ли осознает». Она не заметила, как его передернуло, когда она сказала «муж», а, возможно, внешне это никак не проявилось. Его напряженный тон вполне соответствовал сосредоточенному выражению лица. «Однажды ты сказал мне, что веришь, будто когда-нибудь американская парфюмерия сможет соперничать с французской, и американские женщины станут покупать ее сами, не дожидаясь, когда им преподнесут духи в подарок ко дню рождения или на Рождество. Я думаю, ты был прав. Я начинаю многое узнавать о женщинах, американских женщинах, которые на целое десятилетие отстают от европейских в области знаний о красоте. Они даже не понимают, насколько лучше будет выглядеть их макияж, если они будут внимательнее следить за своей кожей. Они понимают лишь одно – макияж помогает скрыть множество изъянов. Грим – это, по сути, все, что они знают. Но положение меняется. Я пытаюсь изменить существующую ситуацию по мере своих скромных сил, и я собираюсь достичь большего результата, гораздо большего». Ее щеки раскраснелись. Завиток шелковистых черных волос выбился из прически и подрагивал у виска. Ян почувствовал себя несчастным более чем когда-либо, осознав, какая глубокая пропасть пролегла между ними. Но, Господи, она была великолепна. Луиза поняла, что он не уделяет должного внимания ее словам, а ей было нужно, чтобы он серьезно выслушал ее. Она стиснула его руку. «Ян, я хочу купить права на твои духи. Они неотразимы, и ты уже назвал их в мою честь и в честь всех женщин Америки». «Назвал их?» Он был ошеломлен тем, что она говорила. Она понятия не имела, что эти духи вскоре произведут революционный переворот в области парфюмерии, и что они непременно будут проданы покупателю, предложившему наибольшую цену. «Да, помнишь, ты недавно сказал, что сделал открытие?» «Открытие — идеальное название. Оно точно передает суть. Отныне я буду пользоваться только ими. Я заставлю каждую светскую женщину в Америке душиться ими. Они вызовут сенсацию, и я начну продавать их в своем институте, а также в других институтах, которые собираюсь открыть по всей стране». «По всей стране?» — эхом повторил он, потрясенный до глубины души. «Да. Луиза». С этого момента она никогда больше не будет для него Людмилой. Говорила таким тоном, словно все уже давно было решено. «На прошлой неделе Бенедикт взял меня с собой посмотреть Нортленд. Знаешь, что это такое?» Ее глаза, зубы, кожа источали сияние. Она походила на существо с другой планеты. Ян печально покачал головой. «Он открылся недавно, в марте. Это самый большой в мире торговый центр, объединяющий больше 100 магазинов, спроектированный гением по имени Виктор Груен, с которым Бенедикт хорошо знаком. И все под одной крышей. Ты идешь и покупаешь, пока держат ноги. Бенедикт говорит, что появление такого центра перевернет систему торговли в Америке и во всем мире. Он уже инвестирует капитал в тех областях, где будут построены другие Нортленды, и в каждом торговом центре появится институт Луизы Тауэр». Она не могла остановиться, она говорила и говорила о будущем своей компании. «И Бенедикт, твой муж, действительно хочет именно этого?» — спросил Ян, изумляясь про себя, Как может мужчина, находясь в здравом уме, желать, чтобы такая красивая жена посвятила себя чему-либо еще помимо их брака? «О да», — солгала Луиза, — «укрепление моего бизнеса искренне волнует его не меньше, чем меня. Мы партнеры», — гордо добавила она. Месяц спустя, когда новый аромат был отвергнут фирмами Элизабет Арден и Коти, Ян получил решительное предложение от Леонардо Тауэрса, брата холостяка, которому Бенедикт поручил контролировать абсолютно все дела, связанные с институтом, от найма служащих до обеспечения гарантий инвестирования доходов от того, что на поверку оказалось симпатичной маленькой золотой жилой. Луиза почти не отходила от телефона, каждый день спрашивая Яна об открытии, но она считала неразумным при существующих обстоятельствах докладывать Бенедикту, что следующий шаг, который она намерена предпринять, представив изысканные духи, принадлежащие исключительно Луизе Тауэрс, имеет какое-то отношение к Яну Фейнеру, ее верному лондонскому другу. Она не думала, что в этом вообще возникнет необходимость. Она позаботится, чтобы их пути в обществе никогда не пересеклись, а Бенедикт слишком занят решением глобальных проблем фармацевтической фирмы, чтобы обратить внимание на ее экспансионистские планы на таком низком уровне. С другой стороны, Яна наконец убедили предоставить права на открытие в Америке Луизе Тауэрс, не только потому, что компания росла невероятно быстрыми темпами, как утверждала Луиза, и не только потому, что Леонард Тауэрс предложил в высшей степени выгодные условия авторского гонорара. Если духи будут иметь такой успех, на какой рассчитывал Ян, его гонорар, составляющий определенный процент от продажи, будет расти намного быстрее, чем он в состоянии обеспечить большинство контрактов с фирмами, торгующими эфирными маслами и производителями косметической продукции. Нет, про себя Ян рассматривал проблему следующим образом. Подписав деловое соглашение с компанией Луиза Тауэрс Инкорпорейтед на заре ее существования, в дальнейшем он имеет право надеяться на долгое и успешное сотрудничество как с самой фирмой, так и с ее основательницей. Он смирился с тем, что Людмила ни при каких обстоятельствах не станет подругой его жизни, поэтому он выбрал иное оптимальное решение. Луиза будет его деловым партнером и, конечно, всегда останется его близким и дорогим другом, которому он сможет довериться в трудную минуту. Луиза не учла одного. Леонард, часто служивший Бенедикту мальчиком для битья, особенно теперь, когда Чарльз благополучно улизнул за океан и находился в Лондоне, за пределами видимости и слышимости, постоянно стремился заслужить одобрение. Для этого он составлял длинные и утомительные отчеты о компаниях, с которыми имел дела от лица своего брата, или, как в данном случае, от лица необычной и удивительной молодой жены брата. Изучая дела фирмы в Рейнсдорф, Леонард с восторгом обнаружил, что это была крепкая компания, заслуженно пользовавшаяся отличной репутацией в Голландии и Германии, и явно недооцененная. В течение нескольких недель он пытался привлечь к этому факту внимание Бенедикта, но тот улетел в Лондон, чтобы похвастаться своей женой на балу в честь королевы Англии, и потому Леонарду пришлось довольствоваться Норрисом, чья голова тоже была занята совершенно другими вещами, вроде выплаты алиментов и встреч «Здравствуй, до свидания» со своими детьми. Так уж вышло, что прошли месяцы, прежде чем Бенедикт узнал, что мозг, а точнее нос, стоявший за новой игрушкой Луизы, духами открытия, был никто иной, как хороший друг, который абсолютно ничего для нее не значит. Ян Фейнер, химик из лондонской конторы Рубинштейн. И дело было вовсе не в попытках Леонардо отвоевать место под солнцем со своей информацией и предложением, что в Рейнсдорф явилось бы удачным приобретением для Тауэрс. Дело было в успехе самого открытия, которое после ошеломительного начала в качестве духов шло буквально на расхват, когда Луиза решила представить эту ароматическую эссенцию на рынке как первоклассное средство по уходу за кожей тела, продавая ее в виде геля для ванн и лосьона, разрекламировав как чудодейственное средство на страницах газет с самым крупным шрифтом. Они оба, и Бенедикт, и Луиза, находились в Европе, когда начали поступать отчаянные звонки, сначала от Мартина, а затем от Дэвида Риммера, говоривших, что на них обрушилась лавина заказов, причем крупнейшие магазины осведомлялись, не будет ли заинтересована фирма Луиза Тауэрс продать им партию геля для ванн «Открытие» на исключительных условиях. Даже компания «Ньюман Маркус» проявляет интерес, ликовала Людмила, закружившись ногая по комнате. Они опоздают на обед в Елисейском дворце, но Бенедикт не останавливал ее. Он едва ли не лопался от гордости. На другой день, когда Луиза отправилась по магазинам, позвонил Норрис, чтобы обсудить некоторые вопросы относительно таблеток от расстройства желудка, которые Бенедикт намеревался выпустить на рынок в Скандинавии. «Возможно, тебе следует повнимательнее осмотреться и в Голландии», — заметил Норрис после того, как они проговорили около 20 минут. «Голландия? Что ж, интересная мысль. Но почему тебе это вдруг пришло в голову? Ну, твоя великолепная половина производит здесь фурор со своим открытием. Леонард надоедал мне в течение нескольких месяцев, но прежде чем посыпать голову пеплом, я подумал, что к тебе он тоже наверняка приставал, чтобы ты изучил показатели и цифры по голландской компании Вренсдорф, американский филиал которой поставляет институту основные компоненты открытия. И что? На что нам производитель эфирных масел? Мы приняли заказы на 200 тысяч долларов, и каждый день поступают новые. У нас тут аврал, но Ян Фейнер прекрасно справляется. Он... Фейнер? Ян Фейнер, ты сказал? Да, он тот самый нюх, парфюмер, который изобрел духи и составил формулы для вариантов геля и лосьона. Да он не только парфюмер. Вместе с финансовым директором, назначенным руководством Вренсдорф, Фейнер в той или иной степени несет ответственность за всю политику фирмы на американском рынке. «Что еще тебе известно о нем?» Голос Бенедикта поразил Норриса. Норрис узнал этот тон, предвещающий грозу. «Не слишком много. Я лишь знаю, что у него очень высокая репутация в индустрии ароматов. Я не уверен на 100%, но мне кажется, что его брат, Виктор Фейнер, парень из Ка Эвери, о котором мы столько слышали. Но опять-таки я не уверен. А что? Что-нибудь не так? Нет, ничего». Когда вернулась Луиза, Бенедикт печально сообщил ей, что ему необходимо совершить короткую, одни лишь сутки, поездку в Скандинавию. По его мнению, ей не стоило ехать с ним, поскольку он будет отсутствовать очень недолго. «Может, хочешь вернуться в Лондон? А я присоединюсь там к вам с Чарльзом?» В его поведении чувствовалась некая странность, хотя Луизе никак не удавалось понять, в чем дело. Однако она не стала это выяснять. «Нет, дорогой», — сказала она, — «я нашла в Фобурге совершенно замечательного косметолога. Я хочу провести с ней как можно больше времени. Завтра я запишусь к ней на прием на весь день». Она шаловливо засмеялась. «Я заплачу ей вдвое, чтобы она отменила все прочие, уже назначенные сеансы. Господи, до чего же французы жадные? Я убью своих девочек, если они когда-либо выкинут нечто подобное». Бенедикт ни словом не обмолвился о своем разговоре с Норрисом. Но к тому времени, когда они возвратились в Нью-Йорк, фирма Towers Pharmaceuticals владела контрольным пакетом акций компании Вренсдорф. Об этом он тоже не сказал Луизе. Это по телефону сделал Ян, которого до сих пор не пригласили познакомиться с Бенедиктом. Ян предложил ей встретиться за ленчем. «Увы, Ян, милый, я вынужден отказаться от ленча на многие недели. Мне придется дорого платить за развлекательное турне по Европе. Ты ведь и сам прекрасно знаешь, к нам поступает поток заказов, Я должна встретиться с фирмами Сакс, Лорд и Тейлор и Ньюман Маркус. Не могу поверить. Мы уже готовы нанять еще один верхний этаж. А на следующей неделе я буду смотреть помещение в Вашингтоне, поскольку Бенедикт говорит, что первая леди хочет иметь у себя под рукой институт Луизы Тауэрс. Она помолчала, а потом добавила тоном маленькой девочки: «Как я и говорила тебе, Ян, я действительно могу много изменить. Разве тебя не восхищает успех с открытием? Наш с тобой. Отныне ты владелица своего поставщика, Луиза. Но, разумеется, тебе это известно», — спокойно промолвил Ян. Повисло молчание. Потом она сказала: «Я не понимаю, владелица своего поставщика какого? Что ты имеешь в виду?» «В Рейнсдорф. Towers Pharmaceuticals принадлежит теперь контрольный пакет акций компании с правом выкупить ее полностью. Меня переводят в головной офис». Луиза похолодела. «Почему?» — спросила она с дрожью в голосе. «Почему бы тебе не спросить у своего мужа?» — с горечью ответил Ян. «Это называется повышением. Но чем бы это ни было, я по контракту обязан согласиться с назначением на новое место». «Где находится головной офис? В Гааге? В Амстердаме? Неужели это представляет для тебя какой-то интерес? Всего доброго, миссис Тауэрс». Раздался щелчок, и связь оборвалась. «Ты слабоумный. Еще тогда, несколько месяцев назад, я тебя спрашивал, какой бес в тебя вселился, что ты сделал это? Я говорил, что все закончится катастрофой». Виктор мерил шагами большую гостиную в квартире Яна, заваленную коробками и кипами вещей. Ян сидел, обхватив голову руками. «Не знаю. Господи, я не знаю. Я жил в рае для дураков. Сделка была выгодна компании». Заметив выражение лица Виктора, он не стал развивать дальше эту тему. «Вероятно, я мог бы найти лучший вариант, не знаю, но я не хочу лгать тебе. Она загипнотизировала меня. Я почувствовал...» На самом деле он чувствовал, что готов заплакать. Но он ни за что не позволит Виктору догадаться об этом. «Я почувствовал, что, наверное, мы сможем наладить сотрудничество, дружбу и деловое сотрудничество». Он вскочил на ноги и хлопнул в ладоши. «Я поверил ей, когда она сказала, что это возможно. Но теперь-то, конечно, понимаю, каким был безумцем». Виктор видел, как ему больно. Он обнял Яна. «Попробуй посмотреть на перевод с положительной стороны. Это повышение. Ты будешь контролировать работу всех исследовательских лабораторий». Как только он запнулся, Ян взорвался. «Но я знаю, именно Тауэрс настоял, чтобы меня отозвали. Почему-то Бенедикт Тауэрс считает, что я недостаточно хорош для работы здесь». «Это невозможно. Я уверен. И я умру, но докопаюсь до истинной причины твоего перевода», — решительно сказал Виктор. «Сколько тебе еще осталось проработать по контракту?» 2 года. 2,5. Им придется заплатить тебе кучу денег, если они захотят избавиться от тебя. Но это весьма и весьма сомнительно. Это тупик. Я не смогу мыслить творчески в Голландии». Виктор снова обнял его. «Ты гений, мой милый братец. Ты будешь мыслить творчески, где бы ты ни находился, но...» Он опять сделал паузу, и на его лице появилось свирепое выражение. «Не отдавай свои лучшие идеи во Врейнсдорф. Или мне следует отныне говорить «Тауэрс», как я ненавижу это имя». Виктор сплюнул на ковер. «Вот что я теперь думаю о Тауэрсе. Я позабочусь, чтобы через 3 года, если до того ничего не произойдет, ты вернулся сюда и получил работу серьезнее и лучше этой». В глазах обоих братьев стояли слезы. Но они были вызваны разными причинами. «Несмотря ни на что, я буду всегда любить ее», — думал Ян. «Я никогда не прощу ей зло, которое она причинила брату», — думал Виктор. «Никогда, никогда, однажды я отомщу».